Так-таки приняли. Ничего же не оставалось делать, ответил я, оправдываясь. Выходит, что не оставалось, согласился врач, намочил в чае кусок сахара и положил в рот. Ребеночек, очевидно, вышел сам, так что вы не очень заноситесь, прапорщик. Да я и не заношусь. Напрасно. Я бы на вашем месте занесся. Хотите чаю? Потом. Потом будет суп с котом. Скоро уходим. Вашу беженку положите пока в театр. Скажите дежурной сестре, что я приказал. В какой театр? Спросил я удивленно. В императорский оперный театр в Петрограде, ответил раздражаясь врач. Не валяйте дурака. Здесь в лагере есть летний театр. Вернее, был таковой, для господ офицеров. Туда ее несите. Мы отнесли Зосю в гнилой театральный барак. Дежурная сестра куда-то отлучилась. Мы сами уложили Зосю в походную койку. В глубине барака была сцена. Ее закрывал рваный холщовый занавес с оляповато написанным на нем пейзажем, скалами Дива и монах в Семиизе. Почему именно здесь были изображены эти скалы, яркое, как синька море, и черные пики кипарисов, невозможно было понять. «Где роженица?» — спросил за стеной женский голос. Я быстро отступил от койки к темной стене. Я узнал голос Лёли. Она быстро вошла. Из-под косынки, как всегда, выбилась прядь вьющихся ее волос. После дневного света она не сразу рассмотрела в темноватом бараке женщину на койке и нас, мужчин. «Кто ее доставил?» — спросила Лёля. «Вот они, пан прапорщик», — пробормотал Василь и показал на меня шапкой. Лёля повернулась ко мне. «Вы?» — спросила она. Я вышел из темного угла и подошел к ней. «Да, я», — ответил я. «Я, Лёля». Она сильно побледнела, отступила на шаг, села на пустую койку и подняла на меня испуганные глаза. «Господи!» — шепотом сказала она. «Здравствуйте! Чего же вы стоите? Как истукан!» Она, не вставая, протянула мне руку. Я нагнулся, чтобы поцеловать ее, но Лёля притянула меня за шею к себе и поцеловала в губы. «Наконец-то!» — сказала она. «Мы с вами, должно быть, родились под счастливой звездой». Под счастливой звездой. Полевой госпиталь должен был сняться только к вечеру. Я боялся, что не догоню свой отряд, и сказал Лёле, что мне нужно уезжать сейчас же. «Останьтесь», — попросила она. «Ну, хоть на час. Ведь это такой пустяк. Подождите, я сию минуту вернусь». Она ушла из барака. Зося спросила. «Кто это Паненко? Ваша невеста?» «Да», — ответил я. «Что я мог ей сказать? Простодушным людям нужны понятные ответы». «Молчи, Зося!» — испуганно прикрикнул на нее Василь. «Как же можно так говорить пану прапорщику? Побойся ты Бога!»